празднику девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят. С утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребя. Да потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок